Ну, если тебя провожал сам Власик, ХММ. Нет-нет, Павел Данилович, вы не так поняли. Я был в столице в командировке. Просто вожу дружбу с сыном Сталина Василием. Мы же одного почти возраста. Зашел к нему в гости, а оттуда на аэродром. Вот Власик и проводил. С сыном вождя, в уважении вскинул он брови. С самим Василием Иосифовичем в друзьях, с генералом авиации, с ним самым, виновато развел я руками. Вот же, ядрит, усмехнулся майор. Тогда дело другое. Учились вместе, мой отец преподавал в их институте. Пришлось и это соврать. Гранин с интересом посмотрел на меня. Ясно. И как там столица? Перевел сразу тему, а то я не успел как следует рассмотреть. Едва 5 дней провел с семьей, как снова вызвали в часть. Столица живет, воодушевился я, сверкает огнями по вечерам. Открылись кафе, рестораны, театры. Народ веселеет. Много плакатов, у всех отменное настроение. Скоро ведь Новый год, новые победы. МДА, недаром же наш вождь не покинул столицу. Показал всем пример. В небе сверкали звезды, костер едва слышно потрескивал. Канонада фронта была не слышна. Очевидно, нас действительно отнесло самолетом в глубину противника. Как выбираться будем, Павел Данилович? Как все, Саня, как все. Утром обогнем село. Пойдем по твоему компасу на часах. Если мы у врага, то нам идти на северо-восток. Моя часть где-то в 40 километрах отсюда. Я сужу по тому, сколько мы падали на самолете. Плюс спуск с парашютом. Главное, не попасть в лапы полицаев. На мне форма майора штаба, на тебе капитанские петлицы артиллерии, две важные птицы по их разумению. Понял меня, а если плен, в плен не сдаваться. Забыл указ Сталина, с тем и уснули. А на утро, глава 11, 1943 год, где-то в тылу врага, снег скрипел утренним морозцем, тонкая струйка дыма просачивалась сквозь коренья, яма пропахла костром, покидать утепленное место не хотелось, но надо было идти. Сумерки постепенно сменялись белым сверканием снежного поля. «Двинем туда», — стряхивая иней, — указал в сторону кустов майор, перебежками, пригнувшись. Засыпав костер, хлебнув по глотку коньяка для согрева, рванули к валежнику. Зарубки на деревьях привлекли внимание. «Село рядом», — анализировал бывалый солдат. «Собирают дрова», — указал на валежник. «Кто собирает?» «Жители. А может...» Полицай. Это неприятное слово тревожно кольнуло рассудок. Сколько про них читал, сколько слышал, но ни разу не сталкивался. Миновав броском через поле несколько сот метров, скатились в ложбину. Снега по колено. Взошло солнце. Прокричали петухи. А вот тебе и селение, высунувшись из-за сугроба. Кивнул он вперед. Жаль, бинокля нет. Я тут же вспомнил о своих документах. Там как раз были новые оптические разработки различных приборов. В том числе и биноклей. Чё ёрте, вот я остолоп. Я же забыл спалить их в костре. Ночью взвесил все за и против, решив, что на немецкой территории документы будут равносильны взрыву атомной бомбы. Если технологией будущего завладеют фашисты, поймав меня, все мои усилия по обеспечению фронтов пойдут коту под хвост. Рисковать я не имел права. Доверие самого Сталина, самого верховного главнокомандующего. Чёрт, ядрит тебя в душу. Как можно было забыть спалить документы? Ты чего так побледнел? Заметив мою панику, обернулся майор. Пришлось пару слов добавить к тому, что брехал вчера. Так, мол, и так, я не простой инженер, а секретный. Имел задание доставить техническую документацию в войска. Потому и провожал сам охранник вождя. Сейчас они при мне. Что делать? Павел Данилович уставился на меня как петух на зазвонивший будильник. И ты, мать его, в беса, молчал? Я вас не знал, теперь знаю, вот и делюсь. Гранин надолго задумался, снег хлопьями спадал с веток деревьев, залаяла вдалеке собака, солнце взошло над верхушками леса, теперь уже далекого, перед нами голое поле, за ним село, из труб дым, затопили печи, и то верно, заключил он, я мог быть и шпионом, хорошо, что смолчал, так что с ними, спалить, теперь уже поздно, братец мой, дым увидит из села, может, закопать, чем? Руками, мерзлую землю, под коренья, снег растает, глина осядет, прикроет, а в голове у тебя вся эта документация уместится, да, я ее из головы и выудил, он с сомнением посмотрел на мой полушубок, вот что, если тебя поймают гестапо, ты не привык к пыткам, сразу выложишь им всю информацию, а я бывал в подобных передрягах, выходил из окружения в 41-м под Смоленском, и немец пытал, и в лагере сидел, бежал. поверили, вернулся в строй, воюю. И что, давай свой секретный пакет сюда, я спрячу его за пазухой, у меня будет надежнее, если схватит, сожру его до клочка. Много там бумаги, вот извлекая, протянул я, узел перевязывал небольшую стопку, толщиной с пачку папирос, тонкие листы были исписаны мелким почерком, имели схемы и чертежи, с помощью лупы можно было скопировать крупным масштабом. Пойдет, не развязывая узла, спрятал внутрь тулупа майор. В крайнем случае, есть спички и твоя зажигалка, давай ее мне, я отдал. Он проверил искру, что-то подожгу, что-то запихаю в рот, а ты носи свои схемы в голове, не теряй, подмигнул шутливо. Ну что, двинули, проверим, нет ли полицаев, жратвы бы раздобыть у сельчан, а с документами что? Если повезет, встретим партизан, отдадим. Может, им удастся переправить нас самолетом в штаб фронта. Вы теперь со мной, Павел Данилович. Он нахмурился, размышляя. Проверил затвор пистолета. Выходит, что так, если документы столь важны для наступления советских войск, то я теперь у тебя в качестве телохранителя. Я от радости пожал руку. Бывалый солдат, да еще и надежный друг. Что может быть лучше в условиях оккупированной территории? Кто я в этой войне? Одинокий тип из далекого будущего, не приспособлен ни к боевым действиям, ни к пыткам. Клоп на подушке, тыловая крыса, сотрудник лаборатории грядущего 21 века. Только знаешь что, уточнил он, мне понадобится твоя помощь, на случай моего командования. Дескать, был у тебя в качестве охраны документов. Сможешь? Власик сможет, скажет, кому надо. Вот и отлично, передернул затвор. Тогда что, двинули? Вон к той одинокой избе, собака там вроде не гавкает. Перебежками, укрываясь в снегу, мы пересекли поле, два раза скатывались в ложбины, немного потеплело, и снег стал мягким. Предательская цепочка следов выдавала нас с головой, но преследователей пока не наблюдалось, от голода сводило желудок, спасали глотки коньяка, которого становилось все меньше. Добравшись до околицы, прислушались, обвели взглядом заснеженные огороды, сарай, строение. Зимой село спит до 7 утра, сейчас было 6, где-то горланил петух, брехала собака, в хлеву возилась домашняя живность, значит, не все забрал немец, это наводило на мысли, что в селе полицай, что дальше, у меня сосало под ложечкой, горячий чай с куском сухарей сейчас был райским видением, заглянем в сарай, если есть погреб, должна быть картошка, а если сарай утеплен, можем разжиться парой яиц, а хозяева, зимой спят до утра. Пахотных работ нет, покормить скотину, убрать во дворе, вот и вся забота. Полицай, если и есть, то не в этой избе. Немцы заставляют их вывешивать свои флаги со свастиками. Комендатура, флаг, поссовет, флаг, школа, флаг, а здесь обычная хата. И только мы собрались пересечь скрытно двор, как из конуры выскочил громадный пес. Не наш, не нашей породы, восточноевропейская овчарка. Назад, рванул меня майор, я оступился. Потерял равновесие, гыррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr дверь распахнулась. Я еще заносил ногу для прыжка через плетень, а вслед мне уже раздался крик. «Хальт! Партизане ейн! Баам!» Грохнуло выстрелом. «Руссиш! Партизане ейн!» Орал кто-то за спиной. Просвистела пуля. Майор припал к земле. На крыльце прыгал офицер в подтяжках. Босые ноги выбивали дробь по мерзлому полу. Потому и промазал. «Хальт! Хальт!» Орал он. Второй выстрел продырявил полушубок. Я замер. «Комхиер!» Выскочил другой офицер. Этот был уже в форме эсэсовца. «Найн!» Осадил он первого. И сразу по-русски. «Нихт стрелять!» «Ком!» Поманил к себе. «Идти сюда!» Шнилли. Скосив взгляд на майора, упавшего в снег, я сделал шаг. Павел Данилович тотчас выпрямился во весь рост, что-то отчаянно проглатывая, запихивая комки снега. Все лицо было измазано талой водой. Глотал судорожно. Давился. Тянуло на рвоту. В снегу догорали клочки бумаги. Когда начали стрелять, он разорвал пакет, скомкал, сколько смог, подпалил тремя спичками, остальное засунул в рот. Сейчас лихорадочно жевал, выпучив глаза до слез. «О!» — навел пистолет второй офицер, два партизанин. Адъютант в подтяжках спешил натянуть валенки. Из соседней пристройки на шум выбежали два автоматчика. Пес заливался лаем. Мы были пойманы. Стояли, глотали. Я, душившие слезы, Павел Данилович, клочки размякшей бумаги. Делать нечего. Мой преданный спутник решил испить чашу до дна вместе со мной. Документы исчезли в желудке. «Мы не партизаны», — гордо вскинул голову Гранин. «Я из регулярных частей Красной Армии, а он гражданский». «Гражданских», — исковеркал слово немец. «Кто есть? Куда?» «Пробирались к своим. Выходим из окружения. Нихт, к своим. Нихт окружений». Офицер озяб, махнув адъютанту. «Мы есть прочесать территории. А твой и тот, сюда, в дом». Автоматчики высыпали из соседнего строения. Оказывается, здесь располагался целый гарнизон. А флага со свастикой, как говорил Павел Данилович, не было, отсутствовал. Точнее, он висел с другой стороны избы. Мы попросту его не заметили. Не зная села, сунулись в самое логово нацистов. Справа, как оказалось позднее, к избе примыкали пристройки. Одна была в качестве общежития для гарнизона. Вторая, и штабом, и комендатурой. По ту сторону двора стояли под брезентом машины. Шесть мотоциклов с колясками стыли на утреннем морозе. Всего этого мы не приметили. Вот и оказались там, где меньше всего хотелось. Взвод солдат рассыпался по полю. Пошел по нашим следам. «Ком», — пригласил офицер в хату. «Вас обыскать». Подскочили два полицая с повязками. Эти были уже русскими. Сразу сорвали петлицы майора. Кинули на стол начальнику. Минуя предбанник, мы вошли в его комнату. Бравые вояки переоборудовали ее в кабинет. На столе телефон, папки бумаг, в углу торшер, граммофон, кушетка, за печью, лежанка для помощника, лавки, бревенчатые стены, комод, старый сервант, одежда, обувь, лыжи, все. Один полицай осклабился. «Давно у нас таких птичек не было. Комиссар, небось, в зубы тебе комиссара», процедил мой сосед. «Меня обыскали. У майора извлекли пистолет». Эсэсовец хмуро кивнул. «С какой цели идти сюда? Кто есть? Назовись». Павел Данилович назвался. Я вторил ему каждым словом, впервые попав в руки карателям. «Если служба СС, значит, каратели». Так я читал в интернете. «Кто старший командир? Где есть часть?» Майор лгал напропалую. Назвал номер несуществующего соединения. Брехал с три короба о якобы нашем отступлении. Как оказались здесь, выходили к своим. Заблудились. Голод погнал в деревню. Наткнулись на сарай. А там, немецкая овчарка. «My good, друг, Франк, собаку так зовут». «Франк», — перевел второй полицай, ощупывая мою одежду. «Документов теперь не было, я немного осмелел». «И за сколько ж ты родину продал, Иуда?» «Вжжах!» Удар в челюсть был настолько сильным, что меня откинуло назад. Потолок оказался внизу, пол вверху. Сглотнул кровью. Зашатался зуб. «Найн!» Оборвал второй удар эсэсовец. «Не бить, отойти». Он уселся за стол. Я встал, пошатываясь, напротив. Мой старший друг смотрел на меня озабоченным взглядом. «Влипли, Саша, влипли по самые помидоры». Тем временем во двор вернулся взвод солдат. Доложили. Кроме следов ничего не обнаружили. «Значит, во имя Христа, они не нашли парашюты». Подмигнул я молча майору. Тот сразу понял, кивнув головой. А в следующую минуту я узнал, каково это, когда кровь стынет в жилах. Выслушав доклад, старший офицер подался вперед, прищурил глаза, водрузил монокль, вкратчиво задал вопрос: «Если нихт партизанин, то шпионин». «Явль, а шпионов мы сразу в расход», — загоготал первый полицай. Второй ткнул мне в ребра винтовкой. Я еще не отошел от удара, и он забавлялся, взводя курок. Пошел к сараю, толкнул, обернулся к начальнику. Этого первого, Гербромер, тот, очевидно, что-то прикидывая в уме, остановил. «Найн, шпионин гуд, партизанин прийти за ними, мы сделать засада». «Пуф-пуф», — передразнил сам себя, осененный мыслью. «Мы есть ловить, как это порусишь ловить партизанин на живца, так, о!» Восхитился полицай. Гербромер очень умно придумал. «На живца, конечно, на живца. Проведем по улице села, чтобы все увидели. Запрем в сарае, а красные сволочи сразу разнесут весть о двух пленниках. Блин, пронеслось у меня в голове. Вся операция, задуманная Сталиным, по обеспечению советской армии новым оружием, псу под хвост. Да блин же, еще и подставим под удар незнакомых мне партизан. Судя по званию Бромера и количеству его штата, они прибыли сюда в карательных целях. Я слышал о подразделениях СС «Мертвая голова», они как раз занимались их истреблением. Бывало, и целые деревни сжигали дочисто, чтобы выманить наших бойцов на помощь своим родственникам. И вот, в качестве наживки, мы сами оказались в руках Бромера. А тот продолжал, коверкая русские слова: «Мой доложить штурмбанфюрер Галиц, Гергалиц прислать Зольдатин, много Зольдатин, мой оцепить лес, партизанин выйти, как это порусишь». Он щелкнул пальцами, выйти из леса на помощь. Мы их пуф-пуф, стрелять, на наживка. И довольный собой, рассмеялся. Смех вышел отвратительным. Павла Даниловича пихнули ногой в бок. Охнув от боли, он едва не повалился на пол. Я подхватил. Удар пришелся в раненое бедро. Шнель. Подогнал начальник. Вести на улицу. Все жители, видать, пленник. Понял. Козырнул полицай. Вывести. Провести по селу, чтобы все увидели. Я, гуд увидели. Бромер оделся. Понюхал остатки коньяка в отобранной фляге. Налил в рюмку. Посмотрел на свет. Благородный напиток играл в лучах янтарным цветом хрусталя. Глотнул. Опрокинул разом всю рюмку. Гуд. Выдохнул. Das ist gut. Конечно, гуд. Проскрежетал зубами майор. Коньяк-то трофейный, французский. Пока нас выводили, офицер поднял трубку. Что-то залепетал на птичьем немецком языке. Павел Данилович краем губ перевел тихо, чтоб я слышал. Докладывает, сволочь, что поймал важную птицу. Это он на тебе. Гражданский-то ты, а не я. Очевидно, подумал, что ты с секретным заданием. Просит выслать роту автоматчиков. Две машины солдат. Хорошо, что я успел уничтожить улики. Сглотнул он слюну, поморщился, икнул от досады, а мог бы сбежать, сохранить информацию, но тебя не оставил. Теперь что? Теперь партизаны будут вызволять нас из плена. У меня оборвалось в груди. Черт, черт, черт, погибнут бойцы, совсем незнакомые люди. О моей тайной миссии не знает никто. И узнает ли вообще? Выживу, доберусь до своих, встречу еще когда-нибудь Илью Федоровича, воплощу в жизнь проект «Советские раи». Все мысли пронеслись со скоростью трансконтинентального экспресса. Поймал себя на том, что совершенно не вспомнил о семье, о своем собственном времени. Вернусь ли туда, увижу дочурку, жену, первой заботой было спасение людей. Понимаю ли я, незнакомых людей, а потом уже семья, дом, собственное время, где когда-то жил. Получив пинок в спину, я очутился на улице. Офицер с удивлением разглядывал командирские часы с компасом, отобранные при обыске. Гуд, русишь тик-так, отобрал. Вывели со двора, солнце светило в спину. За оградой, подгоняемые прикладами, уже столпились люди. Наступило утро, вся деревня высыпала наружу. Шнилле, орали солдаты, выталкивая стариков и женщин из домов. Шнилле, русиш швайн. Три десятка народа обоих полов и разных возрастов сгрудились по бокам улицы. Еще с полсотни людей выбегали, покидая избы, чтобы глянуть на пленников. «Сыночки, родные!» – заголосила женщина. «И вас поймали, ироды проклятые!» Начались крики. Шестеро полицаев усмиряли прикладами винтовок. Бромер не мешал, ему это как раз было на руку. Больше криков, быстрее узнают партизаны. Душегубы, изверги. Неслись женские причитания. Село грозились поджечь, если не выдадим своих солдат. Павел Данилович ясно сознавал, что теперь мы в качестве наживки. Весть о пленном майоре с загадочным гражданским незнакомцем, у которого на руках командирские часы, по его размышлениям, должна быстро распространиться. Мальчишки разнесут новость по соседним округам, а там и до леса недалеко. Две машины автоматчиков, сотня солдат, десяток мотоциклов, плюс броневик. Операция для Бромера предстояла успешной. «Русский баб и мужик», — возгласил он. «Нас подвели к крыльцу комендатуры. Туда же стекался народ. Это есть красный шпион. Я, шпионин. Кто хотеть помочь им?» Блеснул моноклем. Женщины всхлипывали. Ребятня в рваных одеждах жались от холода к ногам стариков. Ни одного мужчины нашего возраста не было видно. Стоял калека, опершись на костыли. Рядом высился староста, в теплом полушубке. Заискивающе поддакивал полицаям. Те, по приказу начальства, сгоняли в кучу народ. «Мы есть посадить шпионин под замок. Красный командир в мой руках». Позднее, когда нас толкали назад, два мальчугана скрытно исчезли из виду. Я заметил краем глаза, как они перемахнули забор дальней избы, скрывшись в полях. Весть о нашем пленении пошла гулять по округам. Глава 12. Когда втолкнули в сарай, майор от боли повалился на землю. Сокрушенно подвел итог. «Нас найдут, рано или поздно, или поздно». Я задрал голову. В крыше зияла дыра. По стенам сочилась вода. В сарае тепло, и хоть это спасало отчаяние. «Понимаешь, найдут». Я и сам сознавал. Чувство безмерной вины обжигало сердце. «Кто я тем партизанам? Кто им майор? А ведь придут на выручку, как пить дать, придут. Советский офицер в звании майора. Тут и к бабке не ходи, такая особа. А если еще и штабной?» Странно, что Бромер не проводил допроса, но я ошибался, тот просто ужинал. Прибыло пополнение. Сам штурмбанфюрер Галиц приехал, отведал остатки коньяка из фляги майора. Был еще кто-то. Втроем они расположились в избе как хозяева. Адъютант хлопотал у печи. Как только стемнело, нас вытолкали из сарая наружу. Дали сходить в туалет, напиться воды. Привели. А Руссис шпионин. Развалился Бромер в кресле. Теперь их было четверо. В дверях застыли полицаи. «Вы есть русский разведка?» Впервые подал голос штурмбанфюрер Галиц. «Мне доложить, что вы жевать и глотать какой-то бумаг, документ». Взгляд его был устремлен на майора. Владел он русским не хуже Бромера. Был статен, подтянут. На черном мундире СС, черепа эмблем дивизии «Мертвая голова». «Отвечать, Шнилле, вы глотать секретный бумаг?» Мой старший товарищ был готов нести всякий бред. Морщись от боли, хитро прищурился. В сортир захотелось, вот и размял во рту. Галиц выкатил глаза. Русский юмор был ему непонятен. Как есть, размял. Бумага жесткая, а мой организм нежный, требует мягкости. «Вы», — взвился немец, — «вы издеваться?» Пересек комнату, встал вплотную ко мне. «А вы кто есть вы? Почему не военная форма?» Я пожал плечами. Говорить запретил майор. Эсэсовцы могли профессионально выуживать информацию, придираясь к деталям. А я мог ляпнуть что-то не в попад. Он контуженный, гер-офицер, пришел на выручку друг. Как выходили из окружения, его шарахнуло взрывом. Сам рассказать толком ничего не может. Прибился ко мне, вот и выходим вдвоем из окружения. Шпионин? Нет. Скорее, простой рабочий. Потерял в бомбежках семью. Тронулся маленько умом. Все больше молчит. Как же? Ври больше. Подал голос полицаю у двери. Тоже мне молчит. А кто меня продажным Иудой назвал? Так это он всех так называет. Не пришелся по вкусу, значит, Иуда. Потом стали задавать вопросы по существу. Офицеры потягивали венгерский такой, закусывали сардинами. Во дворе готовились к завтрашней облаве. Прогревали грузовики, чистили оружие. Рота солдат, прибывшая с Галицем, разместилась в клубе отдыха. Заняла два ряда коек. Наступал вечер. Следующий день было тихо. Еще день, еще. Казалось, деревня застыла в ожидании. «Если вы есть шпион, ваш друзья непременно прийти спасать», — глаголил Бромер, вызывая нас на беседу. «Один день, два день, но попасть к нам в ловушка. Кормили по разу на сутки. Выводили в туалет. Я видел на улицах посты. На пятый день терпение Галица кончилось. Наорав на Бромера, обвинил его в панике. Слышав в предбаннике их перепалку, Павел Данилович переводил. Кричит, что напрасно привез сюда роту солдат. Если и завтра партизаны не появятся, то заберет свою роту назад. У него есть и другие деревни, где могут скрываться раненые командиры. А Бромер? А Бромер просит еще дать один день. Непременно появится. После ругани, нас отвели в сарай. Как думаешь, когда захлопнулась дверь, прошептал майор, партизаны узнали. 5 дней прошло, задумался я. Если где-то в ближайших лесах они есть, то должны уже быть на подходе. Наступила ночь 6-го дня. 6-го дня нашего заточения. А в это время, Борька, не попал он в войска. Не увидел своего друга Лешку. А ну его к бесу этот лазарет. В сердцах выкрикивал он, когда шел на поправку. Врачи вырезали половину жопы, но не буду я ведь здесь до конца войны. И дал деру. В прямом смысле, дал стрекача. Как только затянулась рана, не дожидаясь выписки, сразу подался в бега, скинул пижаму, раздобыл тулуп, валенки. Без документов, без оружия, влекомый только героическим долгом перед Родиной, устремился навстречу войскам. «Наши подберут, а там и к своей части примкну», — заявил он соседям по палате. И был таков, шел полями, снегами, сугробами. Приближался к фронту, когда вдруг «Ба-а-ам! Ба-а-ам! Ба-а-ам!» Взрывы, разруха, бомбежки. Немцы взяли в котел крупный участок. Борька оказался на оккупированной территории. Чем питался, не помнил. Как спал, не чувствовал. Пока не набрел на отряд партизан. Приняли достойно. Глянули на рану. Половину жопы оторвало. Хвастался он новым друзьям. Потом были набеги. Пуск эшелонов под откос. Расправы с эсэсовцами. Борьку приметили, наградили. Он стал своим. Отряд разрастался. Примыкали новые бойцы, отставшие в окружении от своих частей. Борька стал командиром звена, потом взвода. И вот, в день, когда нас с майором держали в сарае, до него донесли весть мальчишки. Дескать, в таком-то селе, под замком у немцев 2 русских. Один майор, второй гражданский. Описали внешность. Сначала Борьку заинтересовал майор. Потом вдруг, стоп, какой, говорите, тот гражданский из себя. Два пацана, хлебая горячий чай, описали незнакомца. Борька, уже в звании командира взвода, поблескивая медалью за отвагу, невольно задумался. Что-то забытое шевельнулось в груди. По описаниям до того знакомое, что сразу всплыло в памяти, Саня. Очень похож на того забавного лишенца, которого они с Алексеем вытянули из воронки. Как, говорите, он выглядел, тот, что не военный. Пацаны, хрустя сухарями, в который раз описали незнакомца. Странный какой-то. Когда их проводили по селу, майор ничему не удивлялся, а тот, что тот, ну это, шмыгнул носом старший мальчишка. Как бы видел все вокруг первый раз, и форму немцев, и их оружие. Все примечал, ко всему присматривался, крутил головой, всему удивлялся. Наверное, заметил, как и мы сбежали, направляясь к вам. Снова шмыгнул, утирая нос. Товарищ командир, а что будет с нашим селом? Там немцев много понаехало, а это ждут нас, заключил Борька. Для того и посадили пленников под замок, чтобы выманить партизан. Стал размышлять, вызвал помощника, в землянку ввалился, мокрый от снега, солдат. Вот что, Гриша, дуй к командиру отряда, скажи, я беру 10 человек, уйдем с этими пацанами в село. Куда? В жопу, хохотнул Борька. К немцам, конечно, сдается мне, тут в ближнем селе попал в плен мой старый знакомый. Уверен, по описаниям пацанов, точно, что он. Проверить бы не мешало, там рота карателей прибыла. Сколько? Обернулся к мальчишкам. Два грузовика, человек 100, хотят окружить лес. Ну, братец, на лес у них и дивизии не хватит, а вот выманить нас, это им под силу. И что? Спросил Григорий, тот, что с винтовкой. Чего доложить командиру отряда? Ну, ты веселый и интересный. Ничего, а что, тундра? Подождем еще денек, рота уедет, останется только гарнизон, плюс пара-тройка полицаев. Пусть командир выделит мне самых отважных бойцов, десяток хватит. Нагрянем послезавтра ночью, когда рота карателей отбудет назад. Попробуем освободить пленников, там майор еще какой-то, а это, веселый мой интересный, уже птица высокого полета. А, может и Сашка тот самый, что я спас из воронки, усек, так точно. Тогда выполняй. Весь следующий день разрабатывал план набега на село. Два помощника, проверенные в боях, были не разлей вода с Борькой. Вместе крошили немца, вместе спали, вместе трапезничали. Землянки утопали в лесу скрытно от всех глаз, в местах, где не ступала нога человека. Два блиндажа, 6 погребов, сарай. Рядом ручей, рыба и раки. Две женщины-стрепухи, полсотни бойцов. Плюс Борькин взвод и группа разведки. Итого, 8 десятков боевых единиц. Отряд крупный, воевать можно. Командир одобрил решение. Выделил десяток отважных бойцов. Операция по захвату пленников началась. Итак, время 2 часа ночи. Группа скользящих теней, укрываясь от лунного света, как молнии промелькнули мимо двухчасовых. Одна тень отделилась от группы, ловко пересекла базарную площадь, направляясь к комендатуре, где дежурили 2 полицая. Строго говоря, они и не дежурили вовсе, а продолжали похмеляться тайком от немецких друзей. Перед выходом из лагеря мальчишки изложили подробный план деревни, поправляя Борьку, чертившего наброски карандашом. Указали расположение сельсовета, бани, клуба, где разместился гарнизон. Вот здесь они спят, а в баню ходят купаться. Кто делает рейды по избам, выискивая раненых, руководит адъютант. Помогает староста, ясно. Дальше. Старший парнишка показал на составленной схеме дом Бромера, главный амбар и прочие строения, так что бойцам не составило труда сориентироваться на месте. Скорым марш-броском они метнулись к деревне, благополучно миновав первый охранный пост, точнее, не миновав, а на минуту задержавшись. Все произошло быстро и профессионально. Оба немца так и не успели осознать, какая неведомая сила обрушилась на их головы. Будучи атлетом, Гриша, помощник Бориса, приложил обоих головами друг к другу так, что треснули черепа, выделяя наружу неприятную мозговую жидкость. По уговору, он должен был обезвредить полицаев и быстро подключиться к остальным, что, собственно, сейчас и делал. Дверь в комендатуру была не заперта, сквозь замороженное стекло наружу сочился тусклый свет. Гриша подышал на стекло, протер кулаком, сквозь кусочек оттаившего от пара стекла, успел разглядеть стол, заваленные бутылками. Два полицая резались в карты. Поодаль на кушетке торчали чьи-то женские голые ноги. Недолго думая, бесшумно скользнул в коридор. С размаху высадил дверь, едва державшуюся на петлях. В рекордно короткий срок катапультировался за спину первого игрока, полоснул по горлу ножом, в долю секунды метнув нож в трахею второго. Тот схватился за торчащую рукоять, булькнул, захрипел. Из развороченного кадыка хлестанула кровь. Первый ткнулся носом в стол, заливая его темно-красной жидкостью. Второй, выпучив глаза, повалился на бок, но Григорий успел придержать тело руками. Бережно опустил на лавку, осмотрелся, глянул на часы. Вся операция заняла не больше 18 секунд, любимый срок командира. Спасибо Борьке, дал навык. Девица так и не проснулась, посапывая пьяным перегаром. Ладно, пусть с ней разбираются местные жители. Не теряя времени на созерцание трупов, спешно ретировался, догоняя своих друзей, а те уже орудовали в клубе. Очередных двухчасовых сняли прямо на подходе. Бойцы, одетые в немцев первого поста, как ни в чем не бывало, приблизились в темноте к караулу. И когда те подняли в приветствии руки, защебетав что-то на своем птичьем языке, Борька с помощником метнули свои ножи. Солдатам оставалось только подхватить их на руки, осторожно уложив на снег. Тут и Гриша подоспел, запыхавшись. «Опять без меня начал?» – обиженно отчитал он Бориса. Тот лишь досадливо отмахнулся. «С полицаями в порядке?» – приказали долго жить. «Принято. Значит, так, рота подмоги уехала. Гарнизон остался один. Спят в общем актовом зале в два ряда на койках. Итого 20 коек. Вы впятером берете под обстрел первый ряд, а вы втроем – второй. У вас мотоциклетные пулеметы. Поливайте огнем все, что движется. А мы с Гришей – к Геррухеру Бромеру. Там тоже охрана, плюс адъютант. Дайте нам 6 минут, и начинайте. Мы постараемся одновременно с вами уложить охрану, а самого Геррухера Перца Колбасу взять живьем. Сверим часы». Помощник Борьки занял позицию в предбаннике. 5 минут, 4, 3, 2, 1, начали. Промчавшись по коридору, заорал партизан. Следом, изрыгая очередь за очередью, начали поливать огнем пулеметы. Две огненные лавины слились в один общий рев. Тела на кроватях корчились и извивались под разрывами крупнокалиберных пуль. Фонтанами хлестала кровь. Все в один миг потонуло в истошных криках и стонах. Продырявленные, развороченные очередями, наружу выворачивались внутренности. Летел пух из подушек. Повисла стена гари. Отблески очередей плясали по стенам. Грохот забивал барабанные перепонки. Методично и неотвратимо бойцы продвигались между рядов, сеча пулями все, что корчилось в агониях. Конвульсивно дергаясь, немцы издавали последние крики. Двое спросонья, спотыкаясь, не разбирая дороги, кинулись в коридор, но автомат партизана плюнул огнем, и половина головы первого немца выплеснулась мозгами наружу. Второго скосило на месте. Его левая нога дергалась еще секунд 20, и все стихло. Помощник глянул на часы. «Сколько?» Отдуваясь, бросая на пол пулемет, вопросил ближний боец. 26 секунд. Уложились в срок. Проверь тут все. Если кого надо добить, добейте. Ты к командиру? Да. Что-то у них там с Гришей тихо. Догоняйте. И скрылся в темноте. Одновременно с грохотом очередей в клубе, Гриша разделился с командиром. Один вправо, другой влево. Борька взял под контроль первых часовых. Перескочив забор, не останавливаясь на изумленный возглас, со всего маху всадил отточенную саперную лопатку прямо под скулу ближайшему немцу. Рассек пополам. Тот хрипло крякнул, две половинки лица развалились лохмотьями, обнажая сгустки кровавого мяса. Правая щека сползла вниз, а на левой остался единственный глаз. Второй часовой еще только поворачивался к напарнику, как уже получил зверский удар в затылок. Нож Борьки так и остался торчать в пробитом темени, откуда тотчас хлынула кровь. Пульсируя, она выталкивалась толчками, словно в голове немца работал скрытый насос под давлением. Впрочем, с точки зрения анатомии, так и было. Из конуры выскочил пес. Не успел оскалить клыки, как Гриша с размаху всадил нож прямо в загривок. Немецкая овчарка дернулась, боец навалился сверху, сжал горло. Он был крестьянским парнем, и детство с отцом ходил на медведя. Отсюда и навык. Пес не успел прорычать, как был мертв окончательно. 2 секунды, раз, два, и Гриша уже расправлялся со следующим немцем. «У тебя все?» – тихо шепнул Борька, когда тот вежливо уложил третьего часового. Нацист продолжал дергаться в конвульсиях, подбирая ноги. «Все. Может, его бабушке написать, как он дуба врезал. Отставить. Не до шуток. Бери на прицел окна. Судя по схеме мальчишек, в избе 3 комнаты. Одна общая, плюс две спальни, для начальника и адъютанта. Оставь адъютанта мне, командир. На кой хрен он тебе сдался? Нам нужен Бромер. Отведу селянам. Пусть делают с ним что хотят, а начальника прихватим с собой, в лагерь. Нам еще своих пленников вызволять. Не забыл, переговариваясь шепотом, достигли коридора. После грохота выстрелов в клубе начала просыпаться деревня. Заголосили собаки. В соседнем дворе взревел мотором бронетранспортер. Послышались испуганные крики мотоциклистов, выбежавших на улицу. Ими займутся. Вперед. Высадил ногой дверь Борька. Миг, и они прокатились по полу в разных направлениях, одновременно беря под зону обстрела обе спальни. В проеме первой показалась перекошенная от ужаса физиономия адъютанта. «Хальт!» – заорал он, судорожно наводя пистолет на Григория. Парабеллум ходил в руках ходуном. Секунда, и он выстрелит. Делать нечего, пришлось всадить очередь прямо в рожу нацисту, просекая все тело насквозь. Ноги и живот разворотило. Немой рот открывался и закрывался, хватая последний воздух. Разнесло череп. Мозги, как вермишель в кастрюле, свесились наружу. Гриша уставился на такой бардак в анатомическом строении врага, разочарованно качая головой. «Долго будешь созерцать?» – прошипел Борька, высаживая дверь в спальню Бромера. Бедный начальник карателей только поднимался с постели, совершенно не сознавая спросонья, что происходит. Он был в кальсонах, с сеточкой на голове, на тумбочке патефон, бутылка коньяка, на спинке стула мундир эсэсовца. Следом за командиром ворвался Гриша, провальсировал к кровати, ткнул автоматом в зубы. «А вот вам здрасте, поганец вшивый, как здоровье? И корочки, селедочки, водочки русской не желаете? Отойди!» Поморщился Борька. «Вечно ты со своими шутками!» Взял со стула мундир, кинул немцу. «Оденьтесь!» Привалился спиной к косяку проема, наблюдая, как офицер трясущимися руками стал натягивать подтяжки. Штаны спадали, никак не желая фиксироваться. «Вы есть-есть партизанин?» Голос взвился до фальцета. От всесильного начальника карателей не осталось и следа. «Где есть мой франк?» Во рту пересохло, разом отказали конечности. «А это еще что за леший с огорода?» «Собак, мой собак, ах, собак!» Протянул Борька. «Твой собак пошел гулять с моим котом, на небеса!» Немец выкатил глаза. «Адъютант, где есть мой помощник? Мозги за собой на полу вытирает!» Хохотнул Гриша. Снаружи послышались очереди, грохнуло два взрыва. «Ба-ам! Ба-ам!» Посыпалась штукатурка. Оба бойца и глазом не моргнули. Бромер непонимающе уставился на Борьку. «Ваш броневик взлетел к чертям собачьим», прокомментировал тот. «И мотоциклов уже нет, и гарнизон в клубе приказал долго жить». У карателя отвалилась челюсть. «Но позвольте», он стал заикаться. Мундир никак не одевался на плечи. «Вы есть кто?» «Доблестная советская армия». За командира встрял Гриша. «Прибыли, чтобы надавать вам по харе». «Прекрати, один хрен не поймет. Выводи, лучше, на улицу. А я пойду встречу наших бойцов. Подозреваю, они уже почистили деревню». Пока Гриша подгонял эсэсовца, Борька вышел во двор, вдохнул морозный воздух. Постепенно, медленно, но неуклонно, расползаясь по горизонту, начинало светать. Переполох, учиненный партизанами, передался всей деревне. В окнах зажигался свет, хлопали ставни, неистово брехали собаки. Разбуженные взрывами жители кучковались во дворах. По двое, по трое, стали собираться женщины. Из-за поворота показался мотоцикл, лихо управляемый помощником Борьки. Развернувшись, пару раз газанул, заглушая мотор. «Вот, принимай стального коня, командир». Борька усмехнулся. «БТР твоя работа?» «Ага». Всадил две трофейные гранаты. «А мотоциклы? Чья работа?» «Наших ребят». Разнесли выбегавших так, что мозги по всей деревне брызгали. «Ты прям как Гриша. Тот тоже любит философствовать в плане анатомии. Где остальные?» «Подчистили. Последнего повара нашли, но его связали. Людей успокаивают. Мы же все переоделись в немцев, вот и приходится разъяснять селянам». Из-за угла показались солдаты. Рядом спешно ковылял на протезе какой-то мужик. Когда подошли, тот представился. «Герасим, бывший кузнец, работал 5 дней в комендатуре. Вы регулярные части?» «Нет». «А кто тогда?» «Долго рассказывать. Вернутся мальчишки, все разъяснят. А нам пора. Где держат пленников?» «В заднем сарае». «Да вы прислушайтесь», — указал он рукой на дальнее строение. «Слышите?» — Борька приложил ладонь к уху. Селяне примолкли. Из сарая доносились ругательства. Кто-то настойчиво молотил кулаками в дверь. «Откройте, мы здесь». Услышав стрельбу, майор Гранин рвался помочь партизанам. «Был там и я». Вот так, собственно, и состоялась наша встреча с Борькой. Лобызали, обнимали друг друга. «Ну, ты веселый и интересный». Сразу узнал он меня. «Помнишь, как я тебя тянул из воронки, лишенец?» И заржал, как всегда. Когда жители угомонились, принимаясь убирать кровавые останки немцев, мы присели у крыльца. Женщины соорудили наскоро стол, самовар, вареники, сало. Бойцы уплетали в два пуза. За троих ложкой орудовал Гриша. Борька рассказал свою одиссею странствий, как попал к партизанам. Вспомнили Лешку. «Не знаешь, где он?» — спросил я. «Не знаю. Лучшим товарищем был. Пропал без вести». Закурили. Павел Данилович, перезнакомившись с бойцами, доложил Борьке, как мы спасли документы. «Одним словом, сожрали, товарищ майор», — хохотнув, заключил он. «Представлю вас нашему командиру отряда. Он свяжется со штабом, скоро вас переправит в свою часть». И козырнул, отдавая честь мужественному офицеру. «Спасибо за Сашку. Состряпаю рапорт. Вас наградят. Уж Власик точно не обидит орденом», — добавил я. Борька вскинул брови. «Власик, это тот, что охранник вождя». Пришлось вкратце, минуя детали, рассказать Борьке и свою одиссею. На пороге показался довольный боец, толкая автоматом Бромера. Бедный штурмбанфюрер едва держался на ногах. Сельские бабы разом заголосили, увидев спускающегося по крыльцу эсэсовца. Потом было прощание. Народ еще долго стоял, провожая взглядом бойцов. Операция по вызволению пленников была завершена. Глава 13. 2035 год. Научно-исследовательский институт. Лаборатория цеха технических разработок. Пилот советской авиации Игорь, просыпаясь каждый день в лучшем номере гостиницы, сразу распахивал окна, вдыхал воздух, осматривал город. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» есть подобный эпизод, когда актер Яковлев говорит: «Лепота». Так и старший лейтенант, обозревая красоту новостроек, радостно улыбался наступающему дню. За балконом жила и дышала столица. С высоты гостиничного номера можно было видеть проспекты, парки, аллеи, пруды. Вдалеке, на холмах, прячась за новостройками, возвышались купола храма. Соседние номера пустовали. Вокруг пришельца из прошлого создали вакуум, оградили от любопытных глаз. Он продолжал выходить в город инкогнито, но в связь ни с кем не вступал. Пилот уже не так шарахался от современных машин. За несколько дней слегка освоился, хотя продолжал восторгаться 21 веком. Немного понял принцип компьютера. Смотрел телевизор. Любил сам пылесосить в номере, держа в руках неведомый прежде аппарат. Ходил с охранником в кинозал. Посещали стадион, ипподром, речной вокзал. Катался на парковых аттракционах, словно мальчишка, вернувшийся в детство. Питался исключительно вкусными продуктами. Попал в рай, как любил говаривать он, играя с начальником в шахматы. «Пили вино. Волею судьбы тебя перекинуло сюда», — разъяснял ему куратор проекта, приходя по вечерам в гости. «Сюда, в наш век, здесь нет бомбежек, нет Курской дуги, нет боевых действий противника. Тебе не надо летать и вступать в бой с немецкими асами. Моя семья», — печально отвечал Игорь, — «увижу я когда-нибудь дочурку, на войне, в твоем 43-м году, ты бы тоже не увидел, да еще мог быть убитым. А здесь ты жив, здоров. Что касается семьи, то, заменивший тебя в твоем измерении Сашка, тоже имеет здесь семью, не забывай об этом». «Я помню». «Вот и хорошо. Поэтому мы всеми силами пытаемся вернуть вас в свои эпохи. Тебя, в 43-й, Александра, к нам назад. Я каждый день у вас в качестве подопытного кролика», — заметил старший лейтенант. «Провода, зонды, тесты, магнитные присоски, приборы, датчики. А все без толку. Когда состоится обмен пространствами? Быстро только кролики плодятся», — глубокомысленно заявлял начальник, но в шутку, без умысла. «Барокамера побывала в твоем измерении. Там произошел какой-то сбой. Сейчас инженеры всех отделов только и знают, что разбирают ее по винтику. Вот и жди, пока заново запустит». Игорь ждал. Что стало с его звеном, с его эскадрильей? Как там ребята-пилоты на Курской дуге? Прошло уже 8 дней с момента его переброски сюда. Барокамеру с саркофагом портала разобрали по винтикам, как шутил Степан Сергеевич. Запускали в дублирующей капсуле кролика. Запускали и в 43-й, и в 17-й, год революции, и еще дальше по времени. Домашний питомец был цел, невредим. Щипал траву. Опаленного меха больше не было. Зверек возвращался, как ни в чем не бывало. Из этого следует вывод, заключал начальник проекта, делая ход королевой, что в твоем времени, в том месте, где вы пересеклись с Александром, бои уже не ведутся. Если кролик возвращается без следов Гарри, значит, фронт сместился вперед. Из истории, по сути, так и известно. К октябрю 43-го военные действия ушли на запад. Советская армия гонит фашистов к границам Европы. Все это так, с горечью вздыхал лейтенант. Я смотрел в вашем интернете. Его тянуло назад всеми фибрами своей отважной души. Несмотря на красочный рай, где сейчас находился, он рвался назад к друзьям-сослуживцам. Там же мое звено осталось, Степан Сергеевич. Понимаете, я сорвал план полетов. Нам необходимо было получить новые самолеты, вместе с рокоссовцами и ватутинцами гнать немца с воздуха. А что вышло? Какой-то портал времени выхватил меня из пространства, заменив на вашего Саню. Так я уяснил физическую сторону проекта. В общем-то, так, не считая деталей. Ты прав, делая шаг королю, пояснял начальник. Но все сбои программ происходят без нашего ведома. Вот и копаемся сейчас в барокамере. Вместо кролика следующим заходом пошлем тебя. Я же вижу, как ты рвешься назад. Там моя жизнь, моя семья, моя родина. Я понимаю, горестно сокрушался куратор проекта. Делаем все возможное. Помощник Саши третий день не покидает лабораторию. Пока я тебе тут ставлю мат, он бросает по измерениям кроликов, собак и мышей. Как только барокамера заработает, сразу проведем тест на тебе. Обещаю. Этот разговор происходил накануне. Сегодня Игоря разбудил звонок. Ему уже показали, как пользоваться смартфоном на уровне шестиклассника. Постепенно он мог запустить и файлы компьютера, откуда узнавал факты истории. Мог теперь запросто включить микроволновку или дистанционным пультом выбрать канал на плазме телевизоре. Дальше этого дела не пошло. Не хватало мозгов со степенью обучения. Кто говорит? Провел он пальцем по экрану смартфона. Старший лаборант, вас вызывают в отдел. Через сколько? Прямо сейчас. Заработал пусковой узел барокамеры. Наконец-то! Почти вскричал Игорь. Сейчас бегу. Наскоро умывшись, глотнув автоматически заваренный кофе, скатился вниз на лифте. Машина ждала у подъезда гостиницы. Водитель был лично прикреплен к пилоту 43-го года прошлого века, поэтому лихо доставил к стенам института. Ехали быстро. Цех технической разработки находился в правом крыле комплекса. Встретил тот самый лаборант, что звонил по смартфону. Барокамера заработала 3 часа назад. Инженеры докопались до причин ее остановки. Вам предписано тут же готовиться к пробной переброске. Куратор стоял уже рядом. Вот твоя форма. Выстиранная, выглаженная. Документы, планшетка с картами, фотография семьи, все на месте. Можешь хоть сразу на фронт. Хлопнул он по плечу. Игорь как-то приуныл, опечалился. В глазах блеснули слезы и огорчения. Спасибо вам за все. Я столько повидал в вашем мире, столько всего узнал. Погоди прощаться, перебил начальник. Это всего лишь пробный тест. Барокамеру собрали по винтикам заново. Запустили вектор перемещения. Но, неизвестно, как она себя поведет при тестировании. Тогда, может, собаку в качестве пробного элемента, как у вас белку со стрелкой, когда первый раз отправляли в космос. А что мы, по-твоему, делали эти 3 часа, пока ты спал утром? Как раз запускали собаку. Он указал рукой на стол. Среди десятков мониторов, микроскопов, электронных панелей и прочих приборов, Игорь видел клетку. В ней таксу. Порода такая, отметил он про себя с долей шутки. Клетка почернела от копоти. На нее были направлены лазерные лучи сканирования. Чувствуешь запах? Чувствую. Это запах гари, запах взрывов. Игорь поднял брови, облачаясь в форму. Но вы же сказали, что фронт в том месте ушел к западу. Там сейчас не бомбят. Не сейчас, пошутил, а в твоем 43-м. Так я что, засуетился лейтенант, могу вернуться в тот же день, из которого меня забрал саркофаг. Не совсем так, точнее, совершенно не так. Вот, смотри, начальник пояснил, как только заработала барокамера, мы направили вектор перемещения на твой 43-й, сунули в капсулу таксу с клеткой, задали программу, датчики заработали в полном режиме, барокамера перенесла органический материал в твою эпоху. Как видишь, они с клеткой побывали в 43-м году, даже успели пропахнуть бомбежками и вернулись назад, опять же, как видишь, целыми и невредимыми. Но ХММ не там, где хотелось, очевидно, в другом секторе. Летчик вытаращил глаза, они и она, то есть, такса, уже побывала. Там, в моем времени, так точно, и побывала, и вернулась, пока ты спал, а ох, только и смог выдавить из себя пилот. Так что, первый тест барокамера выдержала с доблестью, осталось переправить тебя. И что будет, когда я вернусь в свой год? Куратор немного подумал, сверился с показаниями приборов, вокруг суетились сотрудники, гудели вентиляторы, работа кипела, мерцающие панели передавали показания векторов. Подошел помощник, все готово, можно отправлять. Игорь ждал ответа. Как тебе сказать, с сомнением пожал плечами главный сотрудник. Одно дело мышь, кролик, собака, ими пожертвовать можно. Она посидела в клетке, понюхала гарь, покрутила хвостом и вернулась автоматически. С тобой и Сашей иначе. Тебе предстоит пересечься с ним вашими маркерами. Чем? Маркерами. При каждом перемещении в кожу попаданца, так мы называем путешественников во времени, вживляется нанобот. Попаданца. Да, наши писатели-фантасты придумали. А этот, как его, наноробот, микрочип, своеобразный маяк, меньше ушка иголки, вводится уколом в артерию, угрозы здоровью не представляет. Как только попаданец прибывает на место, маркер начинает посылать автоматический сигнал. Так мы устанавливаем место, где он находится в той или иной эпохе. Александр был первым нашим попаданцем, не считая подопытных мышей с кроликами. Теперь вот собаки. И он отправился в мое время с таким маркером. В том-то и дело, что нет. Точнее, маркер у него был вживлен, но вовремя не активирован. Случился технический сбой. Он вошел в барокамеру. Маркер был включен. Потом какая-то неполадка. Закрутилась, понеслось. Сашу выплюнуло в твоем мире, а маркер так и не сгенерировал. И что теперь? Нашими сотрудниками был разработан автоматический модулятор. Долго объяснять, все равно ты не смыслишь в новейшей технологии. Но в двух словах это выглядит так. Он поднес пистолет-дозатор к плечу Игоря. Ввел инъекцию. Ни боли, ни укола. Игорь проводил шприц взглядом. Начальник хлопнул по плечу. Все. Маркер введен. Как только ты окажешься в поле зрения Александра, скажем, в радиусе километра, оба ваших маркера активируются одновременно, сгенерируют парно, как близнецы. Это как два полюса магнита. Тут уже из области физики, и тебе непонятно. Фигурально выражаясь, два маркера, твой и его, как бы почувствуют друг друга. Усек, боец 43-го, ласково потрепал по плечу Степан Сергеевич. И что произойдет? На наших датчиках сразу высветятся ваши координаты, месторасположение маркеров. По сути, оба маркера, твой и Сашин, должны притянуться друг к другу электромагнитными волнами. А когда притянутся, у нас на экранах отобразятся их месторасположения. Теперь усек, авиация, фразы у вас какие-то чудные, в свою очередь пошутил пилот. Как жалко покидать ваш мир, но там моя родина, семья, друзья, фронт. Сейчас я узнал, когда будет победа, и воевать теперь мне будет легче. В сопровождении сотрудников Игорь вошел внутрь барокамеры. Сквозь экран видел улыбающиеся лица, все махали, прощались. «Не должно тебя занести к черту на куличке», как бы успокоил куратор по микрофону. «Мои инженеры проверили каждый блок, каждую деталь переброски. Ну и, собственно, такса-то вернулась обратно, верно?» И подмигнул на экране. «Как мы пересечемся с Александром?» «Размещаясь внутри», спросил Игорь. «Маркеры найдут друг друга. Автоматика барокамеры переправит тебя в зону действия маркера Александра. Где он сейчас находится, на Курской дуге или нет, мы не знаем. Но твой вживленный маркер сам настроит вектор на то место, где в твоем времени сейчас обитает наш друг. Последнее прощание». Игорь кивнул, вжался в ложемент саркофага. Блестели лампы неона. Рядами сверкающих нитей пробегал свет луча, направленного на год переброски. «Прощайте, друзья, никогда не забуду. Мне так прекрасно было в 21 веке. Прощай и ты, отважный лейтенант авиации», — смахнул слезу Степан Сергеевич. «Как встретитесь с Сашей, скажи, что ждем его здесь. И с победой тебя, лейтенант, дай прикурить там немецким пилотам». Вектор перемещения был задан, микрочип активирован. Настал миг прыжка в червоточину. Вспышка, ослепляющий луч, вибрация капсулы, момент переброски. Вжжи их, свист, потеря реальности, круговерть, время помчалось назад, и, пустота, потом бездна, вакуум. Теряя сознание, проваливаясь в небытие, и снова приходя в себя, он видел, за бортом барокамеры бушевали магнитные бури, корпус капсулы содрогался от наружных ударов, самописец отсчитывал срок модуляции, он видел, 3, 2, 1, он слышал, генерация. Он чувствовал. До контакта с червоточиной времени, продолжал механический голос прибора, минус 2, минус 1, 0. Он сознавал. Контакт, рвануло вспышкой. Барокамера расползлась в жидкую каплю, дохнула озоном. По бокам саркофага пронеслись зигзаги разрядов. Вжух, корпус тряхнуло, тело подбросило. Он чувствовал, он созерцал, в голове пронеслось. О, боже, красиво-то как, подобно капле ртути, барокамера растаяла в его разуме. Открылись взгляду сюрреалистические картины. Мимо стали мелькать кадры замедленной съемки. В пустоте вакуумного пространства длинным и бесконечным калейдоскопом начали проноситься гигантские картины прошлых эпох Земли. Панорама за бортом исчезающей барокамеры, ожив чередой меняющихся изображений, передавала, как в зале кинотеатра, сотни и сотни кадров, сменяющих друг друга. Первые съемки черно-белой короткометражки «Прибытие поезда», снятые братьями Люмьер, кадры из фильмов Бастера Китона и Чарли Чаплина, взятие Рейхстага, победа в Берлине, салют в Москве, похороны Сталина, моменты правления Хрущева, эпизоды с Мэрилин Монро и Тони Кертисом, выступление президента Рузвельта и хроника Второй мировой войны, заснятая разными военными корреспондентами, высадка американцев на Луну и выход космонавта Алексея Леонова в открытый космос, убийство Кеннеди. Все шло в хронологическом порядке истории. Первые цветные кадры фильмов, в числе которых проскользнули «Клеопатра» и «Спартак», съемки глобальных катастроф, начиная от цунами и заканчивая землетрясениями с извержениями вулканов, отрывки каких-то художественных фильмов, трансляции конференций и симпозиумов врачей, научно-популярные программы и обращения генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева к советскому народу. Все пространство вокруг Игоря было испещрено мелькающими картинами эволюции Земли. Их были тысячи, сотни тысяч. Это была самая настоящая голограмма громадных масштабов, какую летчик не видел никогда в своей жизни. «Генератор отключен», — возглашал самописец. Растаявший борт барокамеры позволял видеть все. Перед разумом и сознанием пилота промелькнула эпоха мезозоя. Панорама картины передавала сотни существ с длинными шеями, зубатыми пастями, с костяными гребнями на спинах и плавниках. Он видел, в небе парили птеродактили. Потом картина сменилась глобальным взрывом. В планету из недр космоса врезался астероид. Динозавры сменились кадрами ледникового периода. Он ощущал, низкорослые люди в обмотанных шкурах охотились на мамонтов, загоняли в ловушки, сражались с саблезубыми тиграми, палили костры, рисовали в пещерах. Он созерцал, мелькали картины Вавилона, Шумеров, Египта, походы Александра Великого, праздные дни Древнего Рима. Пронеслась на секунду казнь на кресте, Сын Божий мелькнул и исчез. Он реагировал, тело дрожало. Кадры сменялись колоссальной по красоте голограммой. Справа раскручивалась спираль далекой галактики. Слева мчались конницы и колесницы. Из пустоты вырастали замки, поля и мосты акведуков. Орды Чингисхана топтали конями степи. Мелькнул и пропал образ Ивана Грозного. За ним пронеслись кадры времен Петра I. Корабли, шпиль Адмиралтейства, сеанс русско-шведской войны. Он предвкушал, он лежал недвижимым. Мимо мчались картины, век Елизаветы Петровны, дни революции Франции, фавориты Екатерины Великой, поход Наполеона в Россию, царствование Александра I, восхождение на престол Николая II, дни октября, расстрел царской семьи, снова съемки братьев Люмьер, прибытие поезда, Первая мировая война, и снова по кругу, циклично, и так без конца. Он падал в пропасть, сознание порциями выдавало фрагменты голограмм, он ощущал, рушился в бездну, снова нырял в бытие, и снова, потом все исчезло, время перестало существовать для пилота воздушных сил, его швырнуло вперед, тело понеслось сквозь пространство, сквозь бесконечность, уже без капсулы и саркофага, вот теперь занавес, глава 14, вернувшись с рейда по деревне, прихватив Бромера, Борька отправился к командиру. Партизаны возвратились целыми и невредимыми, да еще и с добычей в качестве немецкого эсэсовца. «Посидите тут», — сказал он нам с майором, — «я мигом», и, толкнув немца в спину, исчез с ним в землянке. Павел Данилович был в отличном расположении духа, выбравшись из плена, о съеденных в сухую документах деликатно молчал. «Придет время, я расскажу все сам, свяжусь с Власиком, нас отправят в регулярные войска». Так, собственно, и произошло. Отрекомендовавшись командиру отряда, что попал в плен во время секретной миссии правительства, я тут же был доставлен в главный штаб партизанского движения. В качестве помощников мне выделили Борьку, а майор Гранин теперь не покидал меня во время всей нашей последующей одиссеи. Не хватало, к сожалению, Семена, но я уже смирился с его утерей. И Алексей пропал без вести, за ним мы с Борькой скучали особо. А какая бы из нас замечательная команда бы вышла? Борька охранником, Лёшка посыльным, Семён писарем, Гранин помощником. Увы, Семён теперь оставался только в моей памяти. О Лёшке старались не думать, а вдруг жив, воюет или в плену, знаешь, куда нас переправит самолетом. Горячился в восторге Борька. В легендарную 27-ю армию, я, разумеется, знал. Наступление русских колонн первого эшелона уже подступали к границам Европы. Ну, ты веселый и интересный, хохотал Борька, когда летели самолетом в штаб 27 и краткой армии генерала Трофименко. Скрывал от меня, что за руку здоровался со Сталиным. Так ты, лишенец, мать тебя в душу, из будущего. За некоторое время до этого я собрал их вместе, Павла Даниловича и Борьку. По совету Власика, с которым переговорил по телефону, я вкратце рассказал обоим, каким образом перебросился в их 43-й год. Та самая воронка, из которой вытягивал меня Борька с Алексеем, на самом деле была порталом перемещения. Физику они знали не ахти как, особенно Борька, не поверил, в отличие от майора. Вот тогда-то и пришлось связать их с начальником охраны вождя. «Помните, товарищи бойцы», — разъяснил он им по телефону, — «теперь вы головой отвечаете за Александра. Прикрепляйтесь к нему в качестве телохранителей. Вам, майор Гранин, будет благодарность от самого Верховного. Саша рассказал мне, как вы спасли документы, а тебе, Борис, светит повышение в звании», и предупредил напоследок: «так как вас переправят на румынский фронт, о тайной миссии Александра никому ни слова, предупрежден только командующий 27-й краткой армии генерал Трофименко». Все ясно, если информация о секретных разработках будущих технологий просочится, считайте, вы уже в лагерях. Я не шучу.